Тема шестая. На предприятии. Topic 6. At work. Вы могли бы сообщить господину Джонсону, что мой самолет прилетел с опозданием и что я буду у него только к 12? Could you tell Mr. Johnson that my flight arrived late and that I won't get to him before 12? В этот момент я сажусь в такси. Через полчаса я там буду. I'm just getting into a taxi. I'll be there in half an hour. Добрый день. Я Анна Потапова. Good afternoon. I'm Anna Potapova. У меня назначена встреча с господином Шервудом. I have an appointment with Mr. Sherwood. Вот моя визитная карточка. Here's my business card. Перед отъездом я бы хотела попрощаться с президентом. I would like to say goodbye to the president before I leave. В моем распоряжении весь этот день. I am free all day. Я уезжаю поездом в 18:40. I'm leaving by train at 6:40 p.m. У меня назначена другая встреча во второй половине дня, поэтому мне нужно будет уйти в районе часа. I have another meeting in the afternoon, so I will have to leave around 1 p.m. Это первый мой приезд в Ливерпуль. This is my first visit to Liverpool. Центр далеко? Is the city center far away? Что здесь стоит посмотреть? What is worth seeing here?